Арль, 1888. Если я устрою совсем изолированную мастерскую на юге, то это будет не глупо. Мы тогда могли бы весело работать, даже если бы остальные говорили, что она слишком далека от Парижа и прочее тому подобное. Пусть себе говорят, тем хуже для них. Почему тянуло великого колориста де Лакруа на юг вплоть до самой Африки? Понятно потому, что не только в Африке, но также и в Арле можно видеть прекрасные контрасты синего и красного, синего и оранжевого, желтого цвета серы и лилового. Все истинные колористы должны были бы явиться сюда, чтобы увидеть, что есть и другая красочная шкала, чем на севере. Не сомневаюсь, что явись сюда Гоген, он полюбил бы эту страну. Во всяком случае, он видел более красочные страны, а потому и принадлежит к нашим друзьям и, в принципе, с нами согласен. А затем и другой явится на его место. Когда смотришь на свою работу с точки зрения бесконечного, то видишь, что она имеет право на существование и развитие. И тогда работается веселей. И у тебя тоже есть два основания для твоего труда. Ты делаешь добро живописцам. И чем больше я об этом думаю, тем больше я считаю, что нет ничего более художественного, чем любить людей. Ты мне скажешь на это, лучше было бы вовсе бросить искусство и художников. Это может быть и правда. Но, в конце концов, искусством занимались и греки, и французы, и старые голландцы, и мы видим, как искусство после фатального падения снова поднимаются. Почему я не думаю, что это дает большие основания пугаться художников, а также их произведений? По сравнению с теми благами, которые ты даешь мне, я не считаю свои картины достаточно хорошими, но когда я сделаю действительно хорошие вещи, тогда будет ясно, что и ты в самом деле принимал участие в их создании. Оба мы создали их. Но не буду больше говорить об этом. Приедет ли Гоген или нет, он всегда останется нашим другом. Если он сейчас не приедет, то наверняка приедет в другой раз. Я инстинктивно чувствую, что Гоген расчетлив. Он видит себя внизу социальной лестницы, и ему хочется каким-нибудь путем, конечно, честным, но очень политичным, завоевать положение. Он, может быть, не знает того, что главное – это выиграть время. Не думаю, что было бы разумно предлагать сейчас Бернару 150 франков в месяц за одну картину, как мы это сделали с Гогеном. Не рассчитывает ли Бернар, который, конечно, обо всем этом говорил с Гогеном, заменить Гогена? Думаю, надо действовать очень определенно и категорически. Не приводить никаких обоснований, но быть очень ясным. Не могу обвинять Гогена. Как старый биржевой маклер, он, видно, хочет сделать какое-нибудь дело, но я ему в этом не помощник. Я тысячу раз предпочитаю иметь дело с тобой. Все равно, будешь ли ты служить у Гупили или нет.